туго, должно быть, пришлось его прежней хозяйке, если так легко с ним рассталась. Не повезло человеку. «Ой!» — вырывается у Кайли, когда Джиллиан отдает ей браслет. «Какая же красотища! Я теперь его не сниму!» «Пошли, выйдем!» — обращается Салли к Джиллиан. Лицо у Салли пылает до самых волос. Ее корежит от ревности, но Джиллиан, кажется, ничего такого не замечает. Она, не торопясь, наливает себе вторую чашку кофе, добавляет туда обезжиренных сливок и в развалочку выходит следом за Салли во двор. — Вот что я тебе скажу. — Осади, — говорит ей Салли. — Я понятно выражаюсь. Доходит до сознания. С вечера прошел ливень. Трава хлюпает под ногами, в ней кишат дождевые червяки. Обе сестры вышли не обутыми, но сейчас уж поздно поворачивать и идти в дом. — Не ори на меня, — говорит Джиллиан. — Мне этого не выдержать. Я просто рухну, Салли, у меня слишком мал запас прочности. Я не ору. — Ясно? Я только довожу до твоего сведения, что Кайли моя дочь. — Ты полагаешь, мне это неизвестно? Джиллиан переходит на ледяной тон, но дрожь в голосе выдает ее. Салли считает, что у Джиллиан и вправду маловат запас прочности. В том-то и беда. По крайней мере, такого мнения о себе сама Джиллиан. Это примерно один черт. — Видно, я, по-твоему, дурно влияю на людей, — продолжает Джиллиан. — Видно, в этом все дело. Дрожь в ее голосе усиливается. Так он звучал, когда им приходилось возвращаться из школы домой в ноябре. В это время уже смеркалось, и Салли ждала ее, чтобы она не потерялась в дороге, как когда-то еще в детском саду. Джиллиан в тот раз сбилась с пути, и тетушки отыскали ее только в 1:00 ночи возле наглухо закрытой библиотеки, где она сидела на скамейке, рыдая в 3 ручья. — Слушай, — говорит Салли, — я не хочу с тобой ссориться. — Нет, хочешь, — Джиллиан отхлебывает кофе из чашки. Только теперь Салли бросается в глаза, как исхудала ее сестра. — Что я не сделаю? Все плохо. — Думаешь, я сама не знаю? Испоганила себе всю жизнь, и каждый, кто со мной поведется, точно так же станет пропащим. — Да ладно тебе, не надо. На язык Салли просятся слова о том, кто виноват, о тех мужчинах, с которыми Джиллиан спала без разбору на протяжении стольких лет. Но они остаются несказанными, когда Джиллиан опускается на траву и плачет. На веках у Джиллиан, когда она плачет, проступают голубые жилки, отчего она кажется хрупкой, потерянной, еще красивее, чем всегда. Салли садится на корточки рядом с ней. — Я не считаю, что ты пропащая, — говорит она сестре. — Невинная ложь — не грех, если скрестить пальцы за спиной, или если она сказана, чтобы тот, кто дорог тебе, не плакал. — Ха! — голос у Джиллиан ломается надвое, точно кусок сахара. — Честно, я рада, что ты здесь. Это не совсем неправда. Никто так не знает тебя, как человек, с которым прошло вместе детство. Никто никогда тебя так не поймет. Вот именно. Джиллиан сморкается в рукав своей белой блузки. Вернее, не своей, а Антонии. Вчера Джиллиан взяла ее поносить и уже относится как к своей, потому что блузка сидит на ней идеально. — Серьезно, — подтверждает Салли, — я хочу тебя видеть здесь. Оставайся, только впредь думай, что делаешь. — Есть, — говорит Джиллиан. Сестры обнимаются и встают с травы. Собираются войти в дом, но взгляд их падает на сплошную изгородь из кустов сирени. — Мне бы вот о чем не думать, — шепчет Джиллиан. — Это нам нужно просто выкинуть из головы, — говорит Салли. — Точно, — соглашается Джиллиан, как будто не думать о нем в ее силах. Сирень вымахала в рост до телефонных проводов и цветет так буйно, что ветки кое-где клонятся от тяжести к земле. — Его здесь и не было никогда, — говорит Салли. Она сказала бы это, пожалуй, более уверенно, если бы не жуткие сны, которые видит по ночам, и не черная кайма земли под ногтями, которая никак не очищается. Плюс еще то, что у нее не выходит из головы, как он глядел на нее из ямы, вырытой в земле. — Это какой такой Джимми? — бросает беспечно Джиллиан, хотя на руках у нее, как легкие тени, еще виднеются оставленные им синяки. Салли уходит в дом будить Антонио и мыть посуду после завтрака, но Джиллиан ненадолго остается.